собор предпочел учредить в некоторых городах независимые епархии. Таким образом были основаны архиепископства в Севске, в Холмогорах, в Енисейске. Назначены были епископы в Галиче, Арзамасе, Уфе, Тамбове, Воронеже, Волхове и в Курске. На содержание новых архиерейств отводились монастыри с их вотчинными крестьянами и угодьями. Со стороны царя было сделано указание на страны Сибири, где пространства так велики, что от епархиального города надобно ехать целый год, и эти страны делаются убежищем противников церкви. Но собор не решился там учреждать епархией малолюдства ради христианского народа, а ограничился постановлением посылать туда архимандритов и священников. По вопросу о противодействии расколу, собор, не имея в руках материальной силы, передавал это дело светской власти. Вотчинники и помещики должны извещать архиереев и воевод о раскольничьих сходбищах, а воеводы будут посылать людей против раскольников. Собор просил государя, чтоб не давались грамоты на основании новых пустынь. Велено уничтожить в Москве палатки и амбары с иконами, называемые часовнями, в которых священники совершали молебны по старым книгам, а народ стекался туда вместо того, чтобы ходить в церкви и служить литургию. Постановлено было устроить надзор, чтоб не продавались старопечатные книги и тетрадки с выписками из Святого Писания, которые были направлены в защиту старообрядства. На этом же соборе было обращено внимание на бесчинства, против которых напрасно вооружались прежние соборы. Запрещалось монахам шататься по улицам, в монастырях держать крепкие напитки, устраивать пиры. Замечено было, что черницы во множестве по домам сидели, по перекресткам и просили милостыню. Большая часть их не жила в монастырях. Их постригали в домах, и они оставались в миру, нося черное платье. Велено было устроить для них монастыри из некоторых, бывших прежде мужескими. Монахиням запрещалось самим управлять вотчинами, а это дело поручалось назначенным от правительства старикам, дворянам. Запрещалось в домовых церквах держать вдов и священников, потому что, как замечено было, они вели себя бесчинно. Обращено было внимание на нищих, которых тогда накопилось множество. Они не только не давали проходу по улицам, но просили подаяния в церквах во время богослужения. Их велено было разобрать, и тех, которые окажутся больными, содержать за счет казны, а ленивых и здоровых принудить к работе. Дозволено было посвящать священников в православные приходы, находившиеся во владениях Польши и Швеции, если последует об этом просьба от прихожан с грамотами от правительства. Это правило было важно в том отношении, что подавало повод русской церкви вмешиваться в духовные дела соседей. В том же ноябре 1681 года состоялся указ о созвании собора служилых людей для устроения и управления ратного дела. Было обращено внимание на то, что в прошедшие войны неприятели московского государства показали новые в ратных делах вымыслы, посредством которых одерживали верх над московскими людьми. Надлежало рассмотреть эти неприятельские хитрости и устроить войско так, чтобы в военное время оно могло вести борьбу против неприятеля. Собор собрался в январе 1682 года. Выборные люди выразили сознание необходимости ввести европейское разделение войска на роты вместо сотен, под начальством ротмистров и поручиков вместо сотенных голов. Подали мысль уничтожить местничество, чтобы все, как в приказах, так и в полках и в городах, не считались местами. Мы не знаем, сами ли выборные люди сделали это предложение, или мысль эта была внушена им от правительства. Мысль эта созрела в то время, потому что во все продолжение предшествовавших войн по царскому повелению все были без мест, а в посольских делах местничество уже давно было устранено. Обычай считаться местами сам собою уже выходил из употребления. Служилые люди привыкли обходиться без местничества. Только приверженцы старых предрассудков хватались за разрядные случаи для удовлетворения тщеславия и докучали этим правительству. Оставалось юридически уничтожить местничество, чтобы оно не вошло опять в силу. Царь представил этот вопрос на обсуждение патриарха с духовенством и бояр с думными людьми. Духовенство признало местнический обычай, противный христианству, источником зла. Бояре и думные люди прибавили, что следует все разрядные случаи искоренить. Царь приказал сжечь все разрядные книги, дабы вперед никто не мог считаться прежними случаями, возноситься службою своих предков и унижать других. Книги были преданы огню в сенях царской передней палаты, в присутствии митрополитов и епископов, боярина Михаила Долгорукова и думного дьяка Семенова. Все, у кого в домах были списки с этих книг и письма, должны были доставлять в разряд под страхом царского гнева и духовного запрещения. Вместо разрядных книг велено было в разряде держать родословную книгу и составить новую для таких родов, которые не записаны в прежней родословной книге, по которым члены значились в разной царской службе. Всем позволено было держать у себя родословные книги, но уже они не имели значения при отправлении служебных обязанностей. Тогда же был составлен проект, по которому бояре, окольничьи и думные люди разделялись на степени не по роду, а по занимаемым ими местам. Боярам давались разные названия. Одним по городам, над которыми их назначили наместниками. Наместник Астраханский занимал между наместниками четвертое место по важности города, а между боярами – одиннадцатую степень. Псковский между наместниками – пятое место, между боярами – тринадцатую степень и так далее.